Это красивые отношения. Давайте не будем выходить за их пределы. А заступаться за меня не нужно. Я сейчас нуждаюсь не в защитнике, а в помощнике. Помните, вы дали клятву повиноваться. Вы ведь человек слова? Он угас. Плечи поникли, голова опустилась. Не тревожьтесь. Девяткин слово держит. И к роли помощника ему не привыкать. Един в девяти лицах, как шутит Ной Ноевич. Успокоившись, она объяснила, что помощь его будет негласной, иначе это получится уже не преступление в состоянии аффекта, под воздействием секундного порыва, а предумышленное убийство со сговором, совсем иной калинкор. «Приказывайте, повелительница! Я все исполню!» Все еще с горечью, но уже спокойнее, молвил Жорж. «Добудьте мне пистолет и научите из него стрелять. У меня есть револьвер «Наган». Немного тяжеловат для вашей ручки, но вы ведь будете стрелять в упор? О, да!» Разговор состоялся 6 ноября. 3 дня подряд после репетиции они спускались в подвал, где в просторных каменных складах хранились декорации каких-то давно забытых спектаклей. И Элиза училась стрелять, не зажмуриваясь. Выстрелы звучали оглушительно, грохот будто лопался, не находя выхода под тяжелыми сводами, наверху проверили. Пальбы было не слышно. В первый день ничего путного не получилось. Во второй Элиза, по крайней мере, не роняла после выстрела оружие. Опустошила весь барабан, но не попала в манекен ни единого раза. Наконец, на третий день, держа тяжелый револьвер обеими руками и стреляя совсем с близкого расстояния, она продырявила болвана 5 пулями из 7. Девяткин сказал, что получилось неплохо. Больше практиковаться времени не осталось. На завтра, в четверг, после спектакля, должно было свершиться возмездие. Элиза не сомневалась, что Чингисхан явится в театр. Он и правда не пропускал ни одного представления, а уж теперь над свежей могилой несостоявшегося жениха непременно захочет себя продемонстрировать. Вчера и третьего дня она видела, что он провожает ее через площадь от театра до гостиницы, затаившись в свите поклонников. После того, как газеты не впрямую, но вполне прозрачными намеками сообщили, что самоубийство молодого миллионера связано с непреклонностью некой слишком известной актрисы, любопытствующие стерегли Элизу у служебного выхода и шли за ней по пятам. Но, слава богу, не лезли, а почтительно глазели издалека. Играла в этот день она феерически, будто какая-то магическая сила носила ее по сцене, и временами казалось, еще чуть-чуть и взлетишь, взмахнув рукавами кимоно, словно крыльями. Никогда еще публика так жадно не пожирала ее глазами, и Лиза чувствовала это алчное внимание, упивалась им, пьянела от него. За кулисами Лисицкая, которой тоже досталась весьма эффектная роль, прошипела: «Это воровство! Перестаньте красть мои выходы! Вам своих мало?» Чингисхан был в амфитеатре. Сначала Элиза его не видела, но в третьем действии, во время любовной сцены, над головами сидящих вдруг поднялся знакомый силуэт. Убийца, которому сегодня суждено было стать убитым, встал и оперся о колонну, сложив на груди руки. Если он рассчитывал сбить актрису, то просчитался. Элиза обняла массу с еще большей страстностью. После спектакля, как обычно, выпили по бокалу шампанского. Штерн был очень доволен. Сказал, что изложит свои впечатления об игре каждого в скрижалях. В самом конце короткого собрания вдруг появился Фондорин. Поздравил труппу с удачно сыгранным спектаклем, вероятно, из вежливости, потому что в зале Элиза его не видела. Она посмотрела на него только один раз, коротко, и отвернулась. Он на нее и вовсе не глядел. «Погодите же, Ирас Петрович, раскайтесь!» Со сладким злорадством подумала она. «Очень скоро». Потом Девяткин сделал объявление. «Господа! Завтра, как обычно, репетируем в 11. Но учтите, отныне к опоздавшим будут неукоснительно применяться меры Безо всякого снисхождения. Штраф в 1 рубль за каждую минуту опоздания. Все на это поворчали, повозмущались и стали расходиться. «Хан здесь!» — шепнула Элиза своему секунданту. Ее била дрожь. «Будьте наготове! Ждите! Сегодня все решится!» «Места себе не нахожу!» — сказал Девяткин, когда они остались вдвоем. «А если вы замешкаетесь, и он выстрелит раньше? Опомнитесь! Женское ли это дело? Ни за что! Жребий брошен!» Она храбро улыбнулась, вскинула подбородок. От резкого движения закружилась голова, и Элиза испугалась, что упадет в обморок. Но ничего, обошлось. Только колени дрожали все сильней. Тогда Жорж вздохнул и достал из кармана небольшую штуковину черного металла. «Вы героиня! Кто я такой, чтобы удерживать вас от подвига? Это вам. Держите!» Она взяла легкий, почти ей по руке, пистолет. «Это что? Зачем?» «Боярд. Благородное оружие с благородным названием. Я потратил на него все, что оставалось от жалования. А наган оставлю себе. Если вы окажетесь в опасности, я буду наготове. Уж этого запретить вы мне не можете». На глазах у нее выступили слезы. «Спасибо. Теперь я не буду бояться. Почти. Но как из него стреляют?» «Пойдемте в подвал, я покажу». Они спустились, и она отстреляла целую обойму. Это было совсем другое дело. Оружие можно было держать одной рукой, отдача почти не чувствовалась, а пули легли в манекен рядышком. Доволен остался и Жорж. Он вставил новые пули, щелкнул чем-то, вернул пистолет Элизе. «Теперь просто с предохранителя и огонь. Помните, я рядом, я начеку». По пути к выходу она проинструктировала секунданта еще раз. «Вы ни в коем случае не оглядывайтесь, ни во что не вмешивайтесь, только если я позову на помощь, хорошо?» Он кивнул, с каждым мгновением делаясь все мрачнее. «Не вздумайте вытаскивать свой наган, вы погубите нас обоих», — снова кивнул. «Лишь в том случае, если хан приготовился стрелять, вам все понятно?» «Понятно-то, понятно», — пробурчал Девяткин. В это время они проходили мимо зала. «Подождите минуту». Ее потянуло взглянуть на театральный занавес. «Может быть, она его больше никогда не увидит? А если увидит, то не скоро. Ведь на время процесса ее, наверное, посадят в тюрьму?» Уборщики уже заканчивали свою работу, внесли и поставили возле помоста столик Ноя Ноевича для завтрашней репетиции. Сверху, строго посередине, как любит Штерн, установили лампу, положили чистую бумагу, отточенные карандаши и с особым почтением скрижали. Элизе захотелось прочесть, что там написал про ее нынешнюю игру Ной Ноевич. «Приятно. Для Э.Л. Чудесная взвинченность. Рецепт успеха — натягивать струну до предела, но не обрывать. Это на сцене. А в жизни иногда приходится и оборвать». Перед тем, как выйти наружу, Элиза набрала полную грудь воздуха и посмотрела на часики. Ровно полночь. Идеальное время для кровопролития. Шагнула на тротуар, как Мария Стюарт на эшафот. Несмотря на позднее время, у подъезда стояла толпа. Раздались хлопки и крики, несколько человек подали букеты, кто-то попросил расписаться на фотокарточке. Полыхнул блиц. Кивая и улыбаясь, Элиза краем глаза наблюдала за фигурой в длинном черном пальто и лоснящемся цилиндре. «Он здесь! Здесь!» Передала цветы Девяткину, который с грехом пополам обхватил их одной левой, правой он держал в кармане. Шагов через 20 Элиза вынула из кармашка муфты пудреницу, чтобы поглядеть в зеркальце. Полтора десятка поклонников и поклонниц следовали за ней на почтительном расстоянии, а впереди всех, громко стуча каблуками, шел Чингисхан. На виду у публики исполнить задуманное будет легче. Довольно вообразить, что играешь роль. Элиза обернулась, вздрогнула, будто лишь сейчас заметив человека в длинном пальто. Он ухмыльнулся из-под черных усов. Она вскрикнула, немного ускорила шаг. Стук каблуков за спиной тоже убыстрился. «Не попасть бы в тех, кто идет за ним», — подумала Элиза. Мысленно досчитала до пяти, остановилась. «Мучитель! Изверг!» — пронзительно закричала она. «Нет больше моих сил!» От неожиданности Чингисхан шарахнулся в сторону. Теперь можно было смело стрелять. За спиной у него темнела пустая площадь. «Бог мне судья!» — импровизировала Элиза. «Пускай я погибну, но сгинешь и ты!» Элегантно выдернула из муфты пистолет, шагнула вперед, рука не дрожала. Высокий артистический восторг делал каждое движение безупречным. Хан дернулся, уронил цилиндр. «Умри, сатана!» Она изо всех сил сжала указательный палец, но выстрела не было. Нажала снова, снова. Спусковой крючок не поддавался. «Предохранитель! Предохранитель!» шипел сзади Девяткин. У Элизы померкло в глазах. Это был провал. Поклонники закричали, замахали руками. Очнулся и Чингисхан. Он не попытался вынуть оружие. Просто поднял воротник, повернулся и рысцой побежал прочь. Растаял во мраке. Снова полыхнула фотовспышка. Камера запечатлела Элизу Альтаирскую Луантен в эффектной позе с протянутой рукой, в которой пистолет. «Браво! Это из будущей постановки!» — шумели почитатели. «Как оригинально! Мы вас обожаем! Обожаем! Я не пропустил ни одного вашего спектакля! Я ваша обожательница! Я репортер вечерней газеты! Позвольте вопрос!» «В чем дело?» — страшным шепотом спросила Элиза секунданта. «Почему он не выстрелил?» «Но вы не сняли предохранитель!» «Какой еще предохранитель?» «Что такое этот ваш предохранитель?» Жорж взял ее под руку и повел прочь. «Ну как же? Ведь мы в подвале стреляли. Вы видели, и я вам напоминал». «Не помню. Я была взволнована. И потом, когда я стреляла из нагана, там не было никакого предохранителя». «Господи, всякий гимназист знает, что на пистолете, в отличие от револьвера, есть такой рычажок. Вот он». «Я вам не гимназист!» — Элиза истерически всхлипнула. «Это вы виноваты! Секундант называется! Не объяснили толком! Господи, да отгоните же вы их от меня и сами уходите! Видеть никого не хочу!» Она побежала вперед, захлебываясь плачем. Девяткин послушно отстал. «Госпожа Альтаирская устала. Прошу явить деликатность!» — донесся сзади его голос. «Приходите на спектакль, господа. Позвольте артистам иметь частную жизнь. Театральный мир полон рассказов и легенд о постыдных чудовищных провалах. Нет ни одной актрисы, даже среди самых прославленных, кому не снился кошмар, где она забывает роль или совершает жуткую оплошность, а в ответ зловещее молчание зала, и потом свист, шиканье, грохот кресел. Элиза была уверена, что с ней такого никогда не произойдет. Но главный выход своей жизни она провалила с позором. Бредя вслепую по гостиничному коридору, она думала не о последствиях своего нападения на Чингисхана. Они, безусловно, будут. А о своей безнадежной никчемности. Жизнь. Не театр. Никакой рабочий не ударит за сценой по металлу, чтобы прозвучал выстрел, и злодей сам собой не провалится. Спасительный занавес не заслонит от беснующейся публики. Наряд и грим снять нельзя. Я бездарна. Моя жизнь бездарна. Я заслужила свою участь. Нахохленной птицей, не снимая шляпы, Элиза сидела в темной комнате. Разбитая, обессилевшая, не заметила, как уснула. Привидевшийся ей сон был невыносимо страшен, будто сидит она в своей гримерной. Все стены, которые заняты зеркалами, хочет посмотреть на себя, а отражения нет. В какую сторону не повернешься, в какое зеркало не посмотришь, пусто. И вроде бы кажется, что сбоку нечто такое чернеет, но поймать невозможно. Сидит она, вертит головой все быстрее и быстрее, вправо-влево, вправо-влево, да только нет никакой Лизы. Это я сняла сценический костюм и грим, «А без роли меня не существует», — догадалась она. И так ей сделалось страшно, что со стоном и слезами проснулась. Если б за окном светило солнце, возможно, наступило бы облегчение. Но грязный ноябрьский рассвет был еще хуже ночной тьмы. От неудобной позы затекло все тело. Элиза чувствовала себя нечистой, нездоровой и старой. Со страхом оглядела на комнату. Проступающие сквозь полумрак контуры предметов испугали ее. На стене мерцало большое зеркало, но заглянуть в него Элиза ни за что бы сейчас не решилась. Реальный мир давил на нее со всех сторон. Он был угрожающий и непредсказуем. Она не понимала развития его фабулы и не смела предположить, какой станет развязка. Вскочив, она принялась бесцельно метаться по комнатам. «Прочь отсюда, прочь! Но куда?» «Туда, где все знакомо и предсказуемо. В театр. Его стены подобны неприступной крепости. В нее нет доступа ни посторонним, ни реальной жизни с ее опасностями. Там она будет в своем царстве, где все знакомо и понятно, ничто не страшно». После гибели несчастного Лимбаха для Элизы устроили новую уборную. В противоположном конце коридора, очень светлую и нарядную, но Иноевич распорядился. Нестерпимо захотелось сию же секунду выбежать из жуткого насквозь чужого номера, пересечь площадь и оказаться там, среди афиш и фотографий, напоминающих о былых триумфах, о том, что Элиза Луантен действительно существует. Лишь привычка к дисциплине во всем, что касается внешности и одежды, помешала ей немедленно сорваться с места. С небывалой поспешностью за какой-то час Элиза привела себя в порядок, переоделась, надушилась, уложила волосы в тугую прическу. Это до некоторой степени ее укрепило. В зеркале она во всяком случае отражалась. Ну, бледна, глаза запали, но в сочетании с темно-синим бархатом и широкополой шляпой эта болезненность выглядела даже интересной. Когда она шла по улице, мужчины оглядывались. Элиза понемногу начинала успокаиваться. Попала в гулкое фойе театра, вздохнула с облегчением, до репетиции оставалось больше полутора часов, к 11 она придет в форму, а дальше... Но о том, что будет дальше, она себе думать не позволила. «Ах, как хорошо в театре, когда он пуст! Сумрак не пугает. Шорох шагов, и тот отраден. Еще она очень любила темный, безлюдный зрительный зал. Это обширное пространство без актеров, безжизненно. Оно покорно и терпеливо ждет, когда Элиза наполнит его своим светом. Она приоткрыла дверь и остановилась. Вдали, под сценой, на режиссерском столике горела лампа. Кто-то, стоящий спиной, резко обернулся на скрип. Силуэт был высок, широкоплеч. «Кто это?» — с испугом вскричала Элиза. «Фандорин». «Вот что за сила притянула меня сюда», — пронзила Элизу. «Это судьба, это спасение или окончательная гибель. Теперь все равно». Она быстро пошла вперед. «Вы тоже ощутили зов?» — с трепетом проговорила она. «Вас привел сюда инстинкт?» «Меня привела сюда химия». В первый миг Элиза удивилась, потом поняла. «Это он о внутренней химии, химии сердец». Только голос у Фандорина звучал не так, как следовало бы. Не взволнованно, а озабоченно. Приблизившись, Элиза увидела, что он держит в руках раскрытый журнал. «Смотрите, этого вчера не было». Она рассеянно взглянула на страницу с сегодняшним числом. Наверху размашисто написано «До бенефиса 4 единицы». «Готовьтесь». «Да, не было. Я ушла последней, после полуночи». Элиза пожала плечами. «Ну, почему вас заботит это?» Затянувшаяся глупая шутка. «Какие глубокие у него глаза!» — думала она. Вот бы он смотрел так на меня всегда. Фондорин тихо сказал: «Там, где убивают, не шутят».